Бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, и там, как в зеркале, увидишь. Весь-то, весь человек большой, прекрасный, как для травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там в зеркале, со всей природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки. Так вот точно, наверное, и травки. В каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч. И к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала, есть враг Антипыча с точно таким же лицом, и она ждала. А лапы ее, между тем, понемногу тоже засасывала. Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня. Ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое, и какое слово? Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи. От слова «травить», и наша травка вначале у него называлась «затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя «травка». Последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще «затравка». И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время — новый молодой маленький Антипыч сказал «Затравка!». Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну-ну», — сказал Антипыч, — «иди ко мне, умница!». И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, так думала, наверное, сама травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по собачьи со всех ног бросилась бы к нему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился травке. Маленький человек принужден был хитрить. «Затравушка, милая затравушка», — ласкал он ее сладким голосом, а сам думал, «ну ползи, только ползи». И собака своей чистой душой, подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. «Ну, голубушка, еще, еще!» А сам думал, «ползи, только ползи!» И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе, жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человека. Но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку, и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье, все вперед и вперед,